Turmband am Kinn, die Muskeln gestrafft, so ziehen wir dahin. Die Fahne hoch am Schaft, grad aus unser Blick, zum Kampf schreiten wir, es gibt kein Zurück. Nelson. «На пол! Руки за голову!» — привычно прозвучало. Я исполнил приказание охранника. Поднялся с постели, опустился на колени, скрестив ноги и положив руки за голову. Данный ритуал становился для меня обязательным перед каждым приемом пищи. Критически оценив мою позу, охранник открыл дверь и шагнул в камеру. Опустил на кровать поднос с едой, рядом положил сверток с одеждой. Не знаю, чем я заслужил подобные меры предосторожности. Вроде бы вел себя достаточно мирно. Однако с определенного момента, а именно со дня объяснения с офицером по поводу Mein Kampf, ритуал моего вставания на колени повторялся перед тем, как охранник заходил в мою камеру. 15 минут на еду и переодевание», — озвучил напарник наемника, оставшийся в коридоре и контролировавший меня посредством нацеленного МП-38. Я, как уже повелось у нас, оставил сообщение без ответа. Дождался, пока меня покинут, заперев за собой дверь, и вернулся на нары. Переставил поднос с образцовым завтраком средненькой столовой моего родного города себе на колени и принялся за еду. С памятного разговора по поводу гениального творения немецкой мысли меня никто не посещал. Только исправно носили завтрак, обед и ужин, но никаких книг не предоставляли и вообще не отказывали. То, что вы слышали сейчас по поводу «на колени» и тому подобное, и было единственной формой разговора со мной. Из нового за последние 3 дня было только упоминание об одежде. Пережевывая макароны, политые соусом, я скосил глаза на сверток и решил, что даже разворачивать его не буду. Форма оливкового цвета. Что там еще может быть? Да еще с какими-нибудь нашивками. Кстати говоря, свой шеврон, или как он там называется, я спорол уже давно. Без нелепой казачьей нашивки форма смотрелась гораздо лучше. Знаете, всегда, когда смотрел современные фильмы о войне, удивлялся, почему это у немцев так ладно форма сидит, а русские в каких-то мешковатых обносках щеголяют. А вот старые фильмы или вообще какая-то хроника иной образ рисовали. И подтянуто все, и удобно, так что одетыми с чужого плеча заморшами красноармейцы не выглядели. То, что было сейчас надето на мне, являло собой форму образца 35-го года. Упаси бог, никаких резинок вшитых, все на хлястиках и тесемочках, убогий кожаный ремень с однозубой пряжкой, никакой штамповки. И тем не менее менять эту одежду на что-то другое я не собирался. Наверное, прежде всего потому, что за подобным обмундированием стояло многое в моей жизни. В тех фильмах, в которые я привык верить, в тех книгах, которые я считал правдой, советские солдаты, обряженные как раз в то, во что был одет я, победили в самой суровой войне за всю историю человечества. В войне, в которой наградой победителям стала жизнь их народа, возможность существования их государства и будущее их детей. Я не хотел расставаться с этим, пусть даже малым и ничтожным напоминанием, откуда я и что из себя представляю. «Ты почему не одет?» Охрана подоспела вовремя. Я расправился с макаронами и как раз прикончил бутерброд, запив его чаем. Вставать на колени мне никто не велел, а по собственной воле я делать этого не собирался. Только отодвинул от себя поднос с тарелкой, ставя его прямо на лежащую форму. «Переодевайся!» По-прежнему не заходя в камеру, а лишь приоткрыв дверь и угрожая мне из-за нее пистолетом-пулеметом, скомандовал надзиратель. Второго в узкую щель я разглядеть не мог, но не сомневался, что и он был где-то рядом. «Не буду. Без обсуждения не буду переодеваться. Пойду в своем», — твердо ответил я, про себя решив, что при любых раскладах не уступлю. «Переодевайся», — повторил охранник уже без былой уверенности в голосе. Я демонстративно скрестил руки на груди, усаживаясь поудобней. Прислонился спиной к стене. Упрямство явно родилось раньше меня. Я и сам это понимал. И равнодушно воспринимал наблюдения людей, знавших меня хорошо. Однако отступать не собирался. Тем более, что подобное поведение, не один лишь мой каприз, а еще и стойкое, подкрепленное логическими выводами убеждение. Если честно, я уже слишком много сдал. Все, чего требовалось от меня этим скотам, они получали. И месторождение, и инфу по моему миру. Для того, чтобы я заговорил, им достаточно было лишь избить меня хорошенько. Нужно было что-то делать с этим. Я нуждался в какой-то, хоть маленькой уступке уже с их стороны. В противном случае мне можно было бы уже просто поднимать лапки вверх и больше не рыпаться. Я уже столько раз раздвигал рамки своего подчинения, что мне казалось больше некуда. Нужна была определенная точка, на которой я мог остановиться. «Переодевайся!» В третий раз воззвал ко мне конвоир, так и не делая попыток войти в камеру. «Ты просто одна большая проблема. Вечно недоволен. Чем тебе хороши эти тряпки?» Лейтенант, вызванный конвоирами, не добившимися от меня согласия на переодевание, предусмотрительно разговаривал со мной из коридора. «Послушай, у нас мало времени. Будешь упрямиться, я разговаривать с тобой буду иным способом. Переодевайся!» Добавил он, совершенно верно расценив мое молчание и презрительный взгляд, которым я его одарил. Молчание затянулось. Сопели конвоиры, загораживая собой немца, тот, холодно перещурившись, рассматривал меня. Как будто в дурном боевике, где сценарист, а вместе с ним и режиссер, не сильно утруждали себя, не говоря уже об актерах. Лейтенант раздраженно покачал головой, капризно дернул губами и отдал приказание, к которому я по большому счету был готов. «Займитесь им!» Секунда, и один из надзирателей, сжимая в правой руке небольшую деревянную палку, шагнул в камеру. Я поднялся ему навстречу. Примерившись, мой противник старательно ткнул своим оружием вперед, подшагивая ко мне. Техника, судя по всему, отработанная и отшлифованная. В узком пространстве камеры размахиваться особо негде. Только короткие тычковые удары. В живот, горло, солнечное сплетение. Сейчас мне пытались продемонстрировать как раз последний вариант. На что я надеялся, затевая все это? Да вроде бы я уже все рассказал. Наверное, иногда нужно отстаивать свою точку зрения, даже когда надежды на благоприятный исход просто нет. Иначе рискуешь потерять себя. Левая ладонь приняла на отбив палку, убирая ее в сторону от моей груди, и левой же ногой я быстро и резко пробил в колено охраннику. Мой удар соединился с его движением, и я четко различил хруст. Ломать там нечего, а вот сухожилия рванулись 100%. Качнувшись вперед, он завалился на опорной, вдруг переставшей держать ноге, и мне оставалось лишь, чуть подтолкнув, подправить его падение. Взмахнув руками, охранник рухнул затылком на деревянный край нар. Крик, вырвавшийся изо рта, тут же прервался глухим костяным ударом. Честно говоря, я и сам не ожидал такого. Эффектно получилось и очень быстро, я бы даже сказал, красиво. Я поднял взгляд с поверженного и увидел, что второй надзиратель не спешит. Видимо, произошедшее на его глазах не способствовало поднятию воинского духа. Мало того, охранник хмурился и явно трусил заходить в камеру. Ну да, в небольшом помещении у меня были все шансы противостоять сопернику среднего уровня подготовки. Нет, понятное дело, они могли массой задавить, расстрелять, травануть газом, да что угодно. Но вот это тело под ногами с пробитой башней, оно мне знаете о чем напомнило? О том, как приятно побеждать. И больше ни о чем другом я в этот момент не думал. Немец мягко отодвинул охранника и сам вошел в камеру. Сбило ли меня это с толку? Нет. Единственное, я не стал повторять тот же трюк со встречей ноги. Вряд ли он прошел бы второй раз, а любое действие ногой ведет к потере равновесия. Если соперник умелый, он этим воспользуется. Поэтому я просто поднял руки и бросил левый кулак навстречу противнику. Естественно, с мыслью тут же добавить правой. Собственно, это и было моим последним воспоминанием, потому что через мгновение, уж простите за примитивизм, будто огненный шар разорвался у меня в голове, и я потерял сознание.